на горной круче, а вокруг нависли и грохочут тучи. И чего они грохочут, эти тучи? Все равно тебя уже не будет лучше. Комарики, комарики, пейте, пейте мою кровь. А зачем, зачем она нужна? Раскончилась любовь. Словно тень над жизнью над моей нависла. Пробегает время, да мелькают числа. И чего они мелькают, эти числа? Все равно в них нет никакого смысла. Комарики, комарики, пейте, пейте мою кровь. А зачем, зачем она нужна? Раскончилась любовь. Вокруг одни напасти. Получается, что нету в жизни счастья. Комарики, комарики, пейте, пейте мою кровь. А зачем, зачем она нужна? Раскончилась любовь.